Почему ты решил, что имеешь право приказывать мне?» Вены на висках Айана вздулись и посинели. Дженни крепко сжала мою руку. Сообщение Джейми о том, что Айан должен отправиться вместе с ним, чтобы сражаться на стороне Стюартов, было воспринято вначале с недоверием, потом с подозрением и, наконец, с гневом. «Ты дурак!» — вспылил Айан. «Я калека, и ты это прекрасно знаешь. Я знаю, что ты отличный боец, и никого другого, кроме тебя, я не хотел бы видеть рядом с собой в сражении», — продолжал гнуть свою линию Джейми. «Он дал обещание Дженни и должен исполнить его во что бы то ни стало. Мы всегда действовали заодно, а сейчас ты оставишь меня одного?» Айн нетерпеливо махал рукой, отвергая это обвинение. «Во время сражения всякое может случиться. А что, если моя нога вдруг соскочит или подвернется? Хороший же из меня будет боец. Я буду лежать на земле, словно червяк, и ждать, когда первый же красномундирник заколет меня». И кроме того, при этих словах Айн сердито нахмурился. «Кто, по-твоему, будет здесь работать вместо меня, пока ты отвоюешься и, наконец, благоволишь вернуться?» «Дженни», — ответил Джейми, не задумываясь. «И потом, здесь останется достаточно мужчин, которые будут работать и присматривать за хозяйством. А вести счета она умеет». Брови Айана подскочили вверх, и он произнес что-то грубое по-гельски. «Ты хочешь, чтобы я оставил ее здесь одну, с тремя маленькими детьми? Парень, да ты просто спятил!» Сплеснув руками, Айан указал в сторону шкафа, где хранилось виски. Дженни, сидящая с Кэтрин на коленях рядом со мной на диване, слабо ахнула. Ее рука отыскала мою под складками наших юбок, и я сжала ее пальцы. «Почему ты считаешь, что имеешь право приказывать мне?» Джейми хмурым взглядом окинул плотную спину Шурина. Внезапно его рот тронула чуть заметная улыбка. «Потому что я выше тебя ростом», — нарочито серьезным тоном произнес он, продолжая хмуриться. Айан недоуменно уставился на Джейми, но нерешительность его длилась не более секунды. Айан расправил плечи, скинул подбородок. «А я старше тебя», — парировал он, тоже хмурясь. «А я сильнее». «Нет, я». «Неправда, я». Сквозь напускную серьезность в их голосах угадывалась шутка. Они наскакивали друг на друга, как когда-то в детстве. В голосе Джейми звучал все тот же вызов, как и много лет назад. Он расстегнул рукав рубашки и стал его закатывать. «Докажи!» — крикнул он, одним движением руки, смахивая фигуры с шахматного стола, затем сел и поставил локоть на стол, демонстрируя готовность к предстоящей борьбе. Его голубые глаза в упор смотрели в карие глаза Айана, горевшая тем же неукротимым азартом. Айну потребовалась одна секунда, чтобы оценить ситуацию, и он согласно кивнул. Он пригладил упавшую на лоб прядь волос, расстегнул манжету рукава и стал также медленно закатывать рукав, не сводя глаз с Джейми. Оттуда, где я стояла, мне было хорошо видно лицо Айна, слегка порозовевшее под загаром, его решительно скинутый острый подбородок. Лица Джейми мне не было видно, но, судя по осанке, он был настроен не менее решительно. Теперь Айан и Джейми, сидя друг против друга, выверяли подходящую точку опоры для локтя и надежность столешницы. В соответствии с правилами Джейми растопырил пальцы. Айан сделал то же самое, и их ладони сдвинулись, прижавшись друг к другу. Затем пальцы рук сомкнулись и скользнули вправо, сцепившись в замок. «Готов?» — спросил Джейми. «Готов», — ответил Айан. Голос его был спокойным, но глаза под густыми бровями горели. Мускулы противников напряглись, напружинились, пока они ерзали на стульях, усаживаясь поудобнее. Джейми встретилась со мной глазами и отвернулась. Она ожидала от Джейми чего угодно, но только не этого. Внимание обоих мужчин было сфокусировано на сцепленных пальцах, все окружающее перестало для них существовать. Лица их сделались пунцовыми от напряжения, волосы на висках взмокли от пота. Вдруг я заметила, что Джейми ослабил хватку, заметив, как Айн еще крепче стиснул зубы. Айн недоуменно взглянул на Джейми, их глаза встретились, и они дружно прыснули со смеху. В следующую же минуту сцепленные руки упали на стол. «Значит, ничья», — сказал Джейми, отбрасывая назад волосы, мокрые от пота, и добродушно кивнул Айну. «Значит так, дружище, если я не имею права приказывать тебе, то я могу попросить, ты пойдешь со мной». Айн натер рукой мокрую шею, обвел взглядом комнату, остановив его на Джейми. Ее лицо было бледнее обычного, но мне была видна голубая жилка, пульсирующая у нее на шее. Айн внимательно смотрел на нее, осторожно опуская рука своей рубашки. Я заметила, как темная краска начинает заливать ее лицо и шею. Айн в раздумье потер подбородок, затем повернулся к Джейми и покачал головой. «Нет, старик», — мягко сказал он, — «здесь я тебе нужнее, и я остаюсь». Его глаза задержались на Джейми с маленькой Кэтрин, прильнувшей к ее плечу, и на маленькой Мэгги, цепившейся в юбку матери крохотными ручонками. «Я останусь здесь», — повторил он. «Защищать твою слабую сторону».